Глава 7. Плотина в пустоши. 1. Ранним утром, примерно без четверти 5, при взгляде с автострады, Бостон кажется городом, глубоко задумавшимся над какой-то трагедией собственного прошлого, эпидемией чумы или другим бедствием. Запах соли, тяжелый и удушающий, накатывает с океана. Клочья утреннего тумана скрывают многое из того, что без них оставалось бы на виду. Продвигаясь по Storrow Drive, сидя за рулем черного Кадиллака модели 1984 года, который получил у Бутча Кэррингтона в Кейп-Код лимузин, Эдди Касбрэк думает, что может ощутить возраст этого города. Возможно, в Соединенных Штатах ощутить такое можно только здесь. Бостон — мальчишка в сравнении с Лондоном, младенец в сравнении с Римом, но по американским меркам он по меньшей мере старик, и еще какой. Стоял на этих холмах 300 лет тому назад, когда о чайном законе и об акте о гербовом сборе никто и не задумывался, а Пол Ривир и Патрик Генри еще не родились. Возраст города, его молчание, его туман с запахом океана — все это вызывает у Эдди нервозность. А когда Эдди нервничает, он тянется за ингалятором, сует его в рот и выпускает в горло струю оживляющего газа. На улицах, которые он проезжает, ему встречаются редкие люди. На пешеходных мостиках, перекинутых через дорогу, он видит одного-двух человек. Они развеивают возникшие ассоциации с рассказом Лавкрафта об обреченных городах, древнем зле, монстрах с невыговариваемыми именами. Он проезжает автобусную остановку, на которой толпятся официантки, медсестры, муниципальные служащие с беззащитными, опухшими от сна лицами. На остановке видит табличку «Кенмор-сквер», центр города. «Это правильно», — думает Эдди, проезжая под щитом указателем мост Тобина. «Это правильно пользоваться автобусами. Забудьте про подземку. Подземка — идея не из лучших. Я бы не спускался туда, будь я на вашем месте. Только не вниз, только не в тоннели». И какая же это скверная мысль. Если он не сможет избавиться от нее, ему придется снова воспользоваться ингалятором. Он рад, что на мосту Тобина автомобилей прибавляется. Он проезжает мимо мастерской по изготовлению надгробий. На кирпичной стене надпись, вызывающая легкую тревогу предостережения. «Сбавьте скорость, мы можем подождать». А этот зеленый светоотражающий указатель с надписью «К автостраде 95, штат Мэн, Нью-Хэмпшир, север Новой Англии». Пальцы Эдди на мгновение сплавились с рулем Кадиллака. Ему хотелось бы верить, что это начало какого-нибудь заболевания, вирусной инфекции или одной из фантомных лихорадок матери. Но он знает. Дело в другом. Причину следует искать в оставшемся позади городе, молчаливо застывшем на грани дня и ночи. В том, что обещал этот указатель, к которому он приближался. Он болен, это точно. Но его болезнь — не вирусная инфекция и не фантомная лихорадка. Его отравили собственные воспоминания. «Я боюсь», — думает Эдди. «В этом всегдашний корень всех зол. Страх. Отсюда все и шло. Но в конце концов думаю, что что-то мы с этим сделали. Мы его использовали. Но как?» Он не может вспомнить. Задается вопросом, смогут ли остальные. Надеется, что смогут. Для их же блага. Грузовик проезжает слева. Эдди едет с включенными фарами и теперь выключает их, пока грузовик обгоняет его. Проделывает это, не думая. Реакция автоматическая, свойственная тем, кто зарабатывает на жизнь, крутя баранку. Невидимый водитель грузовика дважды мигает фарами, благодаря Эдди за вежливость. «Если бы все могло быть таким простым и понятным», — думает он. Следуя указателям, выруливает на А-95. На север машин идет мало, зато полосы движения в южном направлении начинают заполняться даже в столь ранний час. Эдди ведет большой автомобиль, в большинстве случаев предугадывая информацию на знаках-указателях, заранее перестраиваясь в соответствующую полосу движения. Прошли годы, в прямом смысле годы, с тех пор, как он последний раз ошибся и проехал мимо нужного ему съезда. Выбор полосы происходит так же автоматически, как переключение яркости фар, так же автоматически, как когда-то он безошибочно находил дорогу в переплетении тропинок пустоши. Он никогда не выезжал из центра Бостона, а это город, в хитросплетениях дорог которого не под силу разобраться многим опытным водителям, но у Эдди никаких сложностей не возникает. Внезапно в голове всплывает еще одно воспоминание о том лете, обращенная к нему фраза Билла. «У тебя в голове компас, Эдди!» Какое удовольствие доставила тогда эта фраза. Она приятна ему и сейчас, когда Дорадо модели 1984 года выезжает на платную магистраль. Он ведет лимузин со скоростью 57 миль в час, не вызывающий претензий у копов, находит на радио спокойную музыку. Полагает, что тогда умер бы ради Билла, если бы возникла такая необходимость. Если бы Билл попросил, Эдди ответил бы: «Конечно, большой Билл, ты уже определился со временем?» Эдди смеется от этих мыслей. Скорее даже не смеется, а хрюкает, и этот звук вызывает у него настоящий смех. Он редко смеется в эти дни и, конечно же, не ожидает, что его ждет много ржачек. Ржачка — одно из словечек Ричи, как и поржать. Его вопрос: «Сегодня поржать удалось, Эд?» в этом мрачном паломничестве. Но, полагает он, если Бог настолько злораден, чтобы проклинать верующих за то, что они хотят больше всего в жизни, тогда он, возможно, может снизойти до того, чтобы подбросить тебе пару ржачек. «В последнее время тебе удавалось поржать, Эдс», — громко говорит Эдди и снова смеется. «Чел, как же его бесило, когда Ричи называл его Эдс, но при этом ему в каком-то смысле и нравилось». Точно так же, по его наблюдениям, и Бену Хэнскому нравилось прозвище, которое дал ему Ричи — «Сток». Что-то вроде тайного имени, тайной идентификации. Способ стать человеком, никаким боком не связанным с родительскими страхами, надеждами, постоянными требованиями. Не случайно же Ричи то и дело переходил на свои любимые голоса. Возможно, он знал, сколь важно таким слюнтяям, как они, иной раз почувствовать себя другими людьми. Эдди смотрит на мелочь, аккуратно уложенную на приборном щитке Дорадо. Мелочь на щитке — еще один признак профессионализма в их деле. Когда приближается будка с кассиром, кому охота рыться в поисках мелочи? Кому охота обнаружить, что ты подъезжаешь к будке с кассовым автоматом, а нужной мелочи у тебя нет? С обычными монетами соседствуют 2 или 3 серебряных доллара с профилем Сьюзен Б. Энтони. Эти монеты, отмечает Эдди, в наши дни можно найти только в карманах нью-йоркских шоферов и таксистов. Точно так же, как в окошечке выплат на ипподроме можно увидеть множество 2-долларовых купюр. И он всегда держит под рукой несколько таких монет, потому что их принимают роботы-кассиры на мостах Джорджа Вашингтона и Трайборо. Энтони, Сьюзен Браунелл, активистка борьбы за женские права. Доллары с ее профилем выпускались в 79-81 годах. Их чеканку возобновили в 99 году. Новые воспоминания приходят в голову. Серебряные доллары. Не эти поддельные медные сэндвичи, а настоящие серебряные доллары с отчеканенной на них статуей свободы в просвечивающих одеждах. Серебряные доллары Бена Хэнскома. Да, но разве не Билл однажды использовал одно из этих серебряных фургонных колес, чтобы спасти их жизни? Он в этом не уверен, если на то пошло, он вообще мало в чем уверен. Или ему просто не хочется вспоминать? «Было темно», — внезапно думает он. «Это я помню. Было темно там». Бостон уже позади, и туман начинает рассеиваться. Впереди Мэн, Нью-Хэмпшир, весь север Новой Англии. Впереди Дерри. и что-то в Дерри. Этому нечто полагалось умереть 27 лет назад, а оно каким-то образом не умерло. Нечто многоликое, как Лон Чейни. Но что это на самом деле? Разве они не видели оно в подлинном обличье со всеми сорванными масками? Да, он может вспомнить так много, но не все. Он помнит, как любил Билла Денбро. Он помнит это достаточно хорошо. Билл никогда не насмехался над его астмой. Никогда не называл маменькиным сынком. Он любил Билла, как мог бы любить старшего брата или отца. Билл находил, чем заняться, куда пойти, на что посмотреть. Билл никогда не возражал против того, что могло оказаться интересным. Когда ты бежал с Биллом, ты бежал, чтобы обогнать дьявола, и ты смеялся, но у тебя никогда не перехватывало дыхание. Эдди мог сказать миру, как же это было здорово бежать, не боясь, что у тебя перехватит дыхание. Чертовски здорово. В компании с Биллом повод для ржачки появлялся каждый день. И не раз. «Конечно, парень, каждый день!» — говорит он голосом Ричи Тозера и снова смеется. Это Билл предложил построить плотину в пустоши, и в каком-то смысле именно плотина свела их вместе. Бен Хэнском показал им, как можно построить плотину, и они построили ее так хорошо, что у них потом возникли проблемы с мистером Неллом патрульным. Но идея принадлежала Биллу. И хотя всем им, за исключением Ричи, случилось увидеть что-то странное, что-то пугающее в Дерри уже в этом году, именно Биллу хватило смелости первому рассказать об увиденном другим. «Это плотина. Это чертова плотина». Он вспомнил Виктора Крисса. «Пока, мальчики, это была действительно очень маленькая детская плотина, поверьте мне. Вам без нее только лучше». А днем позже Бен Хэнском широко улыбался, говоря им: «Мы сможем затопить всю